Рядовой Гагидзе. Боя у нас тут не было, и, может, слава тебе, Господи, что так, потому что полк наш совсем ослаб. Одно название, что полк, а людей в траншее, правда, не больше роты. Один боец на 20-30 метров фронта, потому что вся оборона в одну линию, и никакой глубины в виде второго эшелона. Какой тут бой? Если б там пошли на нас танки, то где бы мы их остановили? Был бы не бой вовсе, а сплошное убийство, истребление остатков полка. Но и отход наш был тоже не маршем в тыл на новые позиции. Бежали. Немец прорвался левее нас и правее на всю глубину и шел, взламывая фланги, расширяя таким образом коридор прорыва для ввода новых сил. Чтобы не оказаться в окружении, мы были вынуждены уходить немедленно. Вышли на большак, которым двигались на ельню несколько дней тому назад, но там нас вскоре перехватили танки и мотоциклисты. Вот что я вынужден сказать здесь в порядке нелирического отступления. Весь 41-й, весь 42-й годы мы, пехота, были вынуждены воевать с их танками и бронетранспортерами. Нам в окопах казалось, что у них очень много танков и бронетехники. Но теперь, когда опубликованы статистические данные, в том числе и с немецкой стороны, я окончательно понял, что свои танки и другую бронетехнику немцы концентрировали на узких участках прорыва. Вот почему, когда мы с своими противотанковыми ружьями и мешочной артиллерией оказывались в этих коридорах, нам оказалось, что на нас прет армада и нет конца краю. Между тем, скопление их танков и другой техники еще на исходных могли бы эффективно накрыть самолеты и тяжелой артиллерии. Но, видимо, не срабатывала наша разведка и штабы, куда, я предполагаю, все же поступали кое-какие разведданные. А мы, пехоты и бронебойщики, умирали под гусеницами танков, зачастую, просто не имея объективной возможности их остановить. Именно в те летние дни 41-го года артиллеристы, 45-ечники, истребительно-противотанковых полков, свои пущенки прозвали «Прощай, Родина». А серыми шинелями царицы полей пехоты были устланы все поля от Кубани до Карелии. Прихватили они нас на той дороге крепко. Мы, пехота, вначале залегли по обочинам, стали отстреливаться. Но что пули сделает танку? Это герои кинофильмов метко стреляют по смотровым щелям. А тут, куда ни глянешь, изо всех щелей пулеметы бьют. Командир полка выскочил из машины и стал артиллеристов к бою готовить. В колонне шел и наш арт-дивизион. Артиллеристы быстро развернули орудие, выпустили по 2-3 снаряда и замолчали. Все, снарядов больше нету. Подвоза к нам уже несколько дней не было. А немцы сразу засекли пушки, и потонуло на дороге все в черных разрывах. Или они фугасными, осколочными. Много там нашего брата полегло на той дороге. А живые, когда спасаться бросились в лес, все побросали. Потом уж в лесу Аксютингов сказал: «Эх, сколько ж гожего добра немцу осталось!» Он вел коня. Как только пронеслось по колонне «Немцы, танки!» Он живо смекнул, чем дело пахнет, и повел коня правее, лесом, куда потом прибежали и мы, и вся полковая колонна. На дороге остались все грузовики, все орудия, все минометы и, что самое страшное, санбат с обозом раненых. Те, кто перебегал уже под огнем с другой стороны дороги, видели, как танки давили телеги, людей, лошадей. И вот кухня наша проскочила. Со страху уродный наш повар Петров погнал лошадь и проскочил между танками. Затем свернул в лес. И вот так вот лесными дорогами он вместе с старшиной и тремя приставшими к ним бойцами и вышел к Десне. Благополучно переправился на наш берег. Мы собрались в лесу, все 8 человек и конь Карий. Стрельба осталась позади. Стали искать своих. Нашли ротного Филина. Он мне сказал, что надо пробиваться самостоятельно. Указал место на карте. Пункт сбора был назначен за Десной. Я спросил ротного: «Кулигин жив?» «Жив. С ним 4 своих, 7 человек из роты связи. Они уже ушли». «Пошли и мы». Я подозвал своего помком взвода и говорю: «Смирнов, ночью, если ничего не случится, будем в твоей деревне. Место тебе знакомо?» «Знакомо», — говорит. «Веди». В населенные пункты заходить не будем. Дороги переходить только в лесу. И весь остаток дня мы выбирались из лесу. Несколько раз над нами пролетал немецкий самолет, однопилотный моноплан, вроде нашего У-2. Стрелял из пулемета и бросал мелкие бомбы. Ему никто не отвечал. Боялись. Прятались под деревьями, лишь бы уйти. Недаром сказано, которую овцу волк придавил, та уж не мекает. Вот и мы, как те пуганные волком овечки. Самолет обстреливал не нас, видимо, кто-то шел параллельно большой группой. Мы от них старались держаться подальше. Это была уже не война. Спасались кто как мог. Когда стемнело, мы перебрались через небольшую речушку и укрылись в приречном овраге, развели костер, поставили на огонь несколько телков, заварили кашу. У Петра Марковича нашлась банка рыбных консервов. Заправили им кашу, поели. Рана меня особо не беспокоила. Но я все-таки думал о ней всегда. Побаливала. Пока разжигали костер, варили кулеш, Аксеенков меня перевязал. Сматывай бинт, говорю, видишь, что он достал нож, чтобы разрезать мою повязку. Бинтов осталось мало. Сматывай. Там же кровь внутри. Вот кровавый конец и отрежь, а это не смей. Сматывай. Бинт надо было экономить. Неизвестно, сколько нам идти, что нас ждало впереди. Смирнов стоял в карауле, взял я котелок, пошел к нему. — Ну что, — говорю, — дальше будем делать. — До Перепелихи моей, километра два отсюда. По пути немного правее еще одна деревня. Хутор, три двора всего. — Ну и что ты предлагаешь? — Зайдем на хутор, переночуем, отдохнем. — А в Перепелиху? — Там могут быть немцы. Деревня большая, наверняка на всех картах значится. — А хутор, думаешь, не значится? У них карты подробнее наших. Все ручейки и мосточки нанесены, а уж хутор твой подавно. Дойдем до хутора, а там ты меня отпусти на часок. Вздохнул я. — Ну чего ты, Егор, вздыхаешь? Думаешь, легко это побывать на родине, не зайти домой? Может, больше не увидимся. Оставляем их тут под немцами. Впервые меня мой сержант назвал просто по имени. А мы ведь с ним почти ровесники. Ему 21-й пошел. Если б не война, осенью поехал бы в свою Перепелиху по демобилизации. Мне только исполнилось 23. Ладно, Серега, говорю, дойдем до твоего хутора. И одна нога здесь, другая там. Полтора часа тебе на все про все. Пошли. Кострище забросали землей, следов старались не оставлять. Всякий раз, когда Аксеенков или Петр Маркович меняли мне повязку, идти становилось легче. Края раны побелели, краснота прошла, опухоль стала спадать, нога уже свободно входила в голенище. Аксеенков, наш взводный доктор, был доволен не меньше меня. Хутор уж спал. Подошли к хате у колодца, Смирнов постучал в крайнее окно. Кто там послышалось в глухих сенцах? Кого в такую пору нелегкой носит? Свой или чужой? Свой, — отвечает Смирнов, голос его изменился, дрожит. А кто ж это там? И там в глубине сенцев тоже голос забодать стал, рваться. Игната Кузьмича, старший сын Сергей, узнала тетка Палашка. — Ой, Сережа, аж ты ж мальчик мой, в армии был. Я теперь в армии. Отступаем мы, тетка Палашка. — Ой, милый же ты мой, — запричитала женщина. — А ты знать не один. — Не один, тетка Палашка, с товарищами, с командиром. Дверь отворилась. Вышла пожилая женщина невысокого роста. Над головой она поднимала керосиновую лампу, чтобы увидеть всех нас, пришедших в этот неурочный час к ее порогу. — Проходите, проходите, сыночки мои. Знать, все голодные. Чем-нибудь уж накормлю. Мы хоть и бедно живем. Мы прошли через сенцы с земляными полами, переступили порог, оказались в теплой небольшой избе. Печь была протоплена, избиное тепло исходило от ее белого бока. Пусть ночной лесной сырости и долгого пути ощущать это печное доброе тепло было особенно приятно. Нончишь, я одна живу. Одна горюю, Сереженька, мальчик мой. Колюшка с Иваном тоже где-то на войне. В июле мобилизовали, на станцию угнали. Я думала, и ины пришли, а это ты, Сереженька. Вот матка с тятькой рады будут. Домой ж пойдешь? Пойду. Нам ничего не надо, тетушка. Говорю ей, видишь, что она стала сдвигать заслон к печи. Мы только что поели. Ну, тогда, детки мои, молочка попейте. А молочка, говорю, можно. Ворок у нее смоленский. Такой же, как у бойцов последнее выполнение. Коня Петр Маркович на всякий случай завел во двор, привязал к столбу, бросил ему охапку сена, чтобы забавлялся и не реготал. конь кавалерийский, умный, привык с нами к боям и скитаниям, все переносил терпеливо. — Что там мои? — тетка Палаша спросил хозяйку Смирнов. — А что твои? — Дома никуда ж не пришли, ушли только две семьи, учителя, евреи, и эти, говорят, немцы сразу вешают. — Ты правда ж, Сереженька, мальчик мой, что иные с рогами? — Да нет, тетка Палаша, они обыкновенные люди, как и мы. — А люди вон чего говорят? Значит, их тут еще не было. — Не было, не было. Взял Смирнов мой автомат, побежал в свою перепелиху. — Ребята, — говорю, — всем спать. Полтора часа отдых, я в караул. Через час меня меняет Петр Маркович. Петр Маркович опять заворчал, но тут же улегся на широкой лавке и в окна и захрапел. А хозяйка подошла ко мне и шепчет на ухо. — Кто же это у тебя, Петр Маркович? Знать, тоже еврей? У нас в перепелихе учительница Елизавета Марковна. — Нет, — говорю, — Петр Маркович русский. Вместе со мною во двор вышел Калиденков. Я сразу понял, неспроста. Свернул козью ножку, чиркнул кресалом по куску напильника, с первого раза закурил. Прибрал свой огнемет. Я глядел улицу. Луна была полная, так и сияла над кутром. Тени от нее ложились отчетливые, резкие, будто вырезанные из черного картона. Колодец журавель с деревянной, в кованых обручах бадьей. Белая дорога. Два стажка поодаль за дорогой. Дворы, тыны, внизу возле ручья баньки, тоже три, пахнет огородами. Вот, лейтенант, все это под немца пойдет, — сказал Калиденков, очерчивая перед собой огоньком самокрутки, светящую стугу. А мы с тобой тут ничего не поделаем, хоть у нас и два пулемета. А я думаю, 8 человек осталось от взвода, и выйдем мы еще в таком составе к пункту сбора. На западе и севернее грохотало. — Листовку вчерась подобрал, — говорит друг мне Калиденков. Самолет обросали. На раскур хороши. Одну раскурил с ребятами, а другая еще села. Хочешь почитать, лейтенант? — Как тебе не стыдно подбирать эту мерзость? Нас, командиры взводов, же проинструктировали по поводу листовок. Бойцы не должны подбирать их и читать. Но как человеку запретишь читать написанное? Помолчал он, пережил мой упрек, опять говорит. Про сына Сталина пишут. Вроде как сдался он им, добровольно, дескать. Брешет, конечно, и с масадом своим. Пых-пых. Сердце мое сжалось. Как это сын Сталина сдался в плен? Я знал, что немцы в своих пропагандистских листовках нагло лгут. Вся идеология и подоплека их пропаганды сводились к одному. Командиры и комиссары гонят вас на убой. Бросайте оружие, сдавайтесь, немцы дружелюбны, накормят вас, дадут работу. ШВЗ, что означало «штыки в землю». Однако недостаток своей информации еще сильнее нас угнетал. Неизвестность пугала, служила почвой для разных настроений. И вот эти настроения стал замечать и среди своих бойцов. В уставах про то не прочитаешь. Все уставы я знал почти наизусть. Что делать? Калиденков отказался даже от сна, лишь бы поговорить со мной. По мне он видел командира, значит, самого главного человека на войне, который должен разъяснить ему все обстоятельства, в которых мы сейчас пребывали. Чтобы действовать уверенно людям, нужна была ясность их положения. Нужна была она и мне самому. У Сталина, говорю, два сына, о котором из них идет речь, о Якове. Так, сюда. Я зашел во двор, щелкнул трофейной зажигалкой. Листовка была небольшая, с тетрадом листок. Я прочитал ее быстро, жадно, так что даже испугался этой внезапной жадности. Откуда что проберется в человеке? Не всегда и знаешь, кто-то на самом деле. Товарищи красноармейцы, неправда, что немцы мучают вас или даже убивают пленных. Это подлая ложь. Немецкие солдаты хорошо относятся к пленным. Вас запугивают, что вы боялись немцев. И избегайте напрасного кровопролития и спокойно переходите к немцам. Под фотографией подпись. Немецкие офицеры беседуют с Яковом Джугашвили, сын Сталина, старший лейтенант, командир батареи 14-го гаубичного артиллерийского полка 14-й бронетанковой дивизии, сдался в плен немцам. Если уж такой видный советский офицер и красный командир сдался в плен, то Это показывает с очевидностью, что всякое сопротивление германской армии совершенно бесцельно, поэтому кончайте все войну и переходите к нам. — Ну и что? Фальшивка, — сказал я. Внутри у меня все ходило ходуном. С трудом я сдерживал себя. — Наоборот, почитай, там его рукой написано, — сказал Тихо-Кориденков. Он старательно досасывал свой окурок, и тусклый огонек озарял кончики его скрюченных черных пальцев и хачеватый нос с резко вырезанными тонкими крыльями. Кориденков казался спокойным, свое волнение уже пережил. Ему было легче. — Дорогой отец, — прочитал я на обороте факсимильный текст, — я в плену, здоров, скоро буду отправлен в один из офицерских лагерей Германии. Обращение хорошее. Желаю здоровья. Привет всем, Яков. — Еще кто-нибудь из наших читал? — спросил я Кориденкова. — Все читали, — пожал он плечами. — Что я тебе скажу? — Кондрат Фомич сказал я ему. — Вот если б ты отцу своему написал такое письмо, и ты в плен попал. — Я в плен не пойду. Ты что, лейтенант, думаешь, если меня в партию не допустили, так я злобу какую-то затаил, а? — Нет, скажи, ты, человек, уже поживший опыт, жизнь имеешь, написал бы ты такое письмо своему отцу? — Мой тятька простой колхозный кузнец, товарищ лейтенант. Что мне равняться? — Вот и я бы не написал. Если бы я такой вот своему отцу, он меня проклял. — Это точно, и меня мой тятька проклял бы. До седьмого колена. Он в первую германскую воевал, и тоже в пехоте. Между прочим, крест имеет. Прячет за штыковую атаку получил. Вот и он, говорю. Старший лейтенант Яков Джугашвили. Если он действительно в плен попал, вряд ли писал это. Тут же его рука. А ты что, Кондрат Фомич, знаешь его руку? Что он тебе в колхоз заявление писал? Кориденков усмехнулся уже веселее. Да нет, товарищ лейтенант, в наш колхоз он не просился. Спасибо тебе, ты во мне не сомневайся. Ребята мои тоже не подведут. И сержант твои бравые ребята, тоже вроде надежные. Петр Маркович тебя не на шаг. А знаешь почему? Потому что ты всегда с нами, хоть командир. Там на дороге мы видели, как командиры да комиссары в одну кучку сбились, приказали нашему брату рядовому прикрывать их отход в лес. Да ты и сам это видел. Почему они своих бойцов бросили и одни уходили? А листовочку мы пустим по назначению. Ее ровно на 4 хороших закрутки хватает. Повеселел мой Кориденков, да слюнявил свой чинарик и пошел спать. Спать, однако, ему пришлось недолго. Не прошло и часа, как на дороге в стороне леса я заметил какое-то движение. Оно нарастало. Присел возле колодца, замер, снял с предохранителя автомат. Вначале на освещенную лунным светом полянку вышли двое, остановились, вскоре их догнал еще человек 7. Дольше штакетника. Я прокрался к двери, вбежал в горницу и поднял всех по тревоге. Мы выскочили из хаты и рассыпались по луговинь. Шедшие по дороге остановились, тоже залегли. Загремело оружие. «Стой! Кто идет?» — крикнул я. И тут же в ответ донеслось испуганное и одновременно радостное. «Не стреляйте! Братцы, не стреляйте! Свои мы! Какого полка?» «Да мы из разных полков!» — и назвали номера полков, о которых мы не слышали. Так мы и соединились с группой старшины Крапивина. Старшина Крапивин вел свою группу от самой границы. Горе они хватили побольше нашего. Нас хоть и прихватывали несколько раз в окружении, но всякий раз и полк, и вся дивизия выходили и дрались на новых позициях. А эти? Из разговоров с ними я слышал только одно. Полк разгромлен, из всего полка остались только они, да может еще кто-то вот так же по лесу бродит. Обросший, рваный, шинели почти на всех немецкие, двоих немецкие карабины, в остальных мосинские винтовки. — Где ж штыки? — спросил их утром сержант Смирнов, когда мы уже переправились через Десну. — А зачем они? — ответил за всех старшина. — Ими только за березки цепляться. Все лишнее они бросали. Противогазные сумки были набиты картофелем, перезрелыми огурцами. Разживались в деревнях и на колхозных полях, чем могли. Смирнов из увольнения вернулся вовремя. Сказал, что немцев в Перепелихе нет. Нет их пока и в окрестных деревнях. Даже разведка не появлялась. И мы остались на хуторе до утра. Сильно, смертельно хотелось спать. И мы, не спавшие несколько ночей, этого желания пересилить не могли. Выставили двоих часовых, чтобы они не уснули, и будили друг друга, если начнет клонить ко сну. Старшина Крапивин увел своих просторное шуло, насеновал, мы опять легли в хате. Долго нам потом не пришлось поспать. Вот так в тепле под крышей, в относительной дали от немцев. Утром прошел дождь, но недолгий. Смочил щиповую крышу хаты, тыны, прибил пыль дороги. Разбудил я своих рано. Говорю, сладко почивали, ребята, а надо идти. Пришел старшина, меня удивил, что он же на ногах, чистый, побритый, шинель хоть и немецкая, но опрятная, под ремнем. Мне эта выправка сразу понравилась, и говорит, товарищ лейтенант, отделение построено, готово перейти под ваше командование. Я сразу подумал, только вас мне теперь не хватало. Выхожу, они уж построились возле колодца в одну шеренгу, по ранжиру. Ой, ходят, посмеиваются. Я на них строго посмотрел и тоже приказал занять место в строю. Мы и построились на правом фланге. Старшина сделал перекличку. Раненые, больные, кто без документов? Раненых двое, тут же доложил старшина. Больных нету. Документы у всех при себе, оружие тоже. Говорю Осеенкову. Раненых осмотреть, перевязать. Остальным предъявить документы. Документы оказались в порядке. Я брал очередную красноармейскую книжку, расспрашивал, кто, откуда родом, какой части, фамилии командиров взвода и роты. На фотографиях все были неузнаваемо моложе, как будто сразу постарели за эти 2,5 месяца скитаний. Каждому я задавал, кроме обычных, какой-нибудь проверочный вопрос. Когда призван, когда принимал присягу? Назови номер своей винтовки. Все отвечали без запинки. Народ в группу старшины Крапивина сбился разный, но в основном из стрелковых частей. Были один техник, один связист, 2 танкиста. Призваны были из разных областей и городов. Из Архангельска, Челябинска, Костромы, Кутаиси, Владимира. «Откуда Маузер?» — спросил я, подойдя к очередному бойцу, указав на его карабин. Передо мной стоял крепыш в ватнике с петлицами младшего сержанта. Он тут же вскинул голову и ответил, как на плацу. «Младший сержант Иванов, 1-й взвод, 3-я рота, 14-й танковой дивизии». 14-й танковой дивизии? Переспросил я, меня будто варом облило. 14-я танковая? Я оглянулся на Калиденкова. Он тоже напряженно смотрел на меня. Где попали в окружение? Под Минском. Товарищ Старшинов встретил в лесу. Младший сержант Иванов пристал к нам за Могилевым, товарищ лейтенант, пояснил старшина. Участвовал в бою. Винтовку взял у убитого немецкого мотоциклиста. Вся дивизия была окружена там. Так точно, товарищ лейтенант, вся целиком. Вместе с тылами. Артиллерия тоже попала в окружение. Тоже, товарищ лейтенант. Нас вначале-то много было. Были из артполка, и из связи. Кого убило, кто потерялся. В плен сдавались. Ну что молчите, младший сержант. Вопрос понятен? Так точно понятен. Сдавались и в плен. Кто? Вы видели, кто сдавался? Я их не знаю, это были не наши. А артиллеристы? Может, и артиллеристы. Нас из роты было вначале 4. Когда бой закончился, собрались во враги. Но мы сразу решили, в плен не пойдем. 2 убило, когда переходили Днепр. Вот с Гогидзе вдвоем мы остались. Офицеры среди тех, кто сдался, были? Вроде не было. Мы остались во враге, они встали, руки подняли и пошли. Вы были командиром отделения? — Да, командиром 3-го отделения. — Ваши бойцы среди сдавшихся были? — Нет, не было. Все остались со мной. 2 убило на Днепре, а мы с Гогидзе. Пока быть воевать рядовым. — Есть воевать рядовым, товарищ лейтенант. Все они были рады, что встретили нас. Хотя и наше положение казалось не из лучших. До своих еще надо было дойти. Перед уходом мы хорошенько позавтракали. Хозяйка достала из печи вечерашние щи. Большой чугунок. Кондрат Фомич ей говорит, а кому ж вы, хозяюшка, такой чугунок наварили? Да не вы ж первые тут проходите. Буду варить и сегодня. Может, еще кого Бог принесет. Но нынче голодных много людей. А капуста уродилась. Хорошая нынче капуста. Я еще рось до октября, октянуш. Вон какие крепкие. Щи были еще теплые. Солонины. Эх, какие славные щи были на том хуторе. Вспоминали мы их потом не раз. Примечание. В 1981 году, как раз в канун 40-летия Московской битвы, побывал я на Десне. Друзья пригласили на охоту. Я с радостью согласился. Отыскал этот хутор. Ничего от него не осталось. Один обгорелый пень от колодца журавля широкой развилиной, которую я сразу узнал. Усадьба заросла малиной, иван-чаем. Потом я сразу отыскал то место, где стояла хата тетки Палаши. И мы ночевали где, в ту счастливую для нас ночь. Своим спутникам я рассказал, что в 41-м отступал по этим местам. Поехали в Перепелиху. Перепелихи нет. Стояли два брошенных дома, наполовину уж разобранных, видимо, на дрова. Поехали дальше. Нашли живую деревню. Я расспросил о Смирновых, о тетке Палаши. Все уж лежали на местном кладбище. Спросил о Сергее Смирнове. Его уж не помнили. А ведь гвардии старший сержант Сергей Игнатьевич Смирнов был награжден двумя орденами славы, орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. Как будто здесь его и не было. Эти прекрасные места не были никогда его родиной, которую он защищал. Смотрел я на брошенные деревни, которые пережили коллективизацию и немецкую оккупацию, и горько думал, за что ж мы воевали. Потом я прочитал в одной из книг: «Никогда не возвращайся в те места, где когда-то был счастлив». Вот уж верно сказано. Конец примечания. Петр Маркович, говорю, принеси мешок с крупами и половину отсыпь, и не бурчи, исполняй, что приказано. Гагидзе из бывшего отделения младшего сержанта Иванова был ранен. Осенков осмотрел его и сказал: «Рана плохая, гноится, там, наверное, что-то осталось, надо вскрывать». «Вскрывать? Ты ж не хфершел, а лейтенар», — вмешался Аксютенков. «Как ж ты без образования диплома такую сложную операцию сделаешь?» «А как я твоей корове гной упускал, когда она сук напоролась, забыл?» — в сердцах ответил ему земляк. «Так то ж корова, животное тварь, а это боец Кагидзе, человек, тут доктор нужен». Мешался Калиденков, прогнал своего второго номера. «Иди отсюда, иди пулемет чисти, тут дело тонкое, не твоего ума». Осенков положил Кагидзе на лавку прямо возле крыльца. «Держите его за ноги и за руки, а в рот дайте конец ремня, чтобы зубы не побил, когда больно станет». И точно, в ране у Гагидзе был кусок гимнастерки. Рана уж запахла. Потрогал я его голову горячее. «Идти сможешь?» — говорю. Он говорит мне: «Зачем не смогу? Вот немного полежу и смогу. Я даже бежать смогу, клянусь мамой. Не бросьте меня, товарищ лейтенант». «Никто тебя, Гагидзе, не бросит». Все время, пока я с ним разговаривал, он смотрел то на меня, то на своего командира отделения. А идти нам было еще порядочно, километров 12. Отдохнувшему, хорошо позавтракшему подразделению, хоть и пешему, такой марш был делом полутора-двух часов, но нам предстояло перейти Десну, и с нами были ранены. Вышли мы к Десне, позади остался лесок, вниз уходит сжатое поле, внизу виднеется деревня. Идем по жневью, смотрю, деревенские жадно воздух вдыхают, ловят в окрестных запахах знакомы. Жнивье, когда оно свежее, не обмытое дождями и не высушенное зноем, пахнет хлебом, достатком. И запах этот сильно волнует сердце, делает вас слабым. Большинство из нас родились и выросли в деревне. По жнивью уж развесило паутины. Прошедший дождь нанизал на них свой бисер, и на солнце он насквозь просвечил розу. Красиво и вроде бы не на войне. Смирнов, однако, что-то заволновался, остановил меня и говорит: «Лейтенант, что-то не то. Никого на улице нету». «Еще спят», — Гринов поправил на плече свой МГ. На карю ему посадили Гагидзе. Какой из него ходок, мы поняли сразу. Глаза его посоловели, ноги заплетались. Гринов взвалил на плечо свой пулемет. Противотанковое ружье несли крапивинцы. И они сами вызвались взять на себя эту ношу в благодарность за то, что я приказал посадить на коня их раненого. Всех девятерых я унес список своего взвода к третье отделение. И рядовой Гагидзе был теперь нашим раненым. Спят. Это, может, в твоем Воронеже еще спят, а у нас народ рано просыпается. Тем более сейчас, когда хлеб с полей убирать надо. Какой хлеб? Война. Война хлеб тоже любит. А в поле, видишь, никого. Пшеницу уж в снопах. Часть снопов составлена в бабочке. Но понизу снопы валялись еще не прибраны. Это насторожило нас. Под дождь снопы бы не бросили. Я посмотрел в бинокль. На крыше крайнего придорожного сарая стоит человек, который смотрит в бинокль. Смотрит на нас. Я Петру Марковичу, ну-ка быстро достань снайперскую винтовку. Прицел я рассмотрел бы стоящего на крыше. Вестовой подбежал к коню. Но в это время человек, стоявший на крыше сарая, наблюдавший за нашим передвижением в бинокль, юркнул куда-то вниз. И уж оттуда ударил длинной очередью пулемет. Пулемет не наш. Мы сразу залегли, а Гагидзе сидел в седле. «Прыгай, ложись, Гагидзе!» — закричал ему старшина. «Так, дед там!» Пули быстрее. И попала она ему прямо в шею. Мы только услышали, как он вскрикнул. «Вай, деда!» И сполз с седла, захрапел, а карьер не задел. Когда потом Десну переплывали, мы его всего осмотрели и удивлялись. Наш не царапинки, видимо, немец-стрелок был хороший. Коня пожалел. Может, тоже из деревни. Вот удивительное дело. Коня на войне стрелять — это натура надо иметь. Даже раненого пристрелить жалко. А человека на мушку взять — пустяковое, обычное дело. Ни один нерв не дрогнет. Деревню Тума вошли. Там был мост, и вот, видимо, и захватила немецкая разведка. Мосты они захватывали сразу, когда танки в 30-40 километрах были, чтобы наши саперные части, отступая, не смогли их взорвать. И нас, отступающих, таким образом не отважили от дорог, задерживали. Пешему-то можно и вброд перейти, а танки и тяжелые орудия с берега на берег без моста не перетащишь. Гагидзе мы закопали там же, на краю поля, под ивовым кустом. Затащили волоком за бугор, куда пулеметные очереди уже не доставали, и забросали нас пик землей. Терн сняли, на лопату углубились, извалили глиной, сложили дерном. Вот вся могила бойцу. Больше всех о нем горевали младший сержант Иванов и фельдшер Осеенков. Осеенкову очень хотелось выходить, вылечить Гагидзе, которым он сделал первую свою и, как ему казалось, такую удачную операцию. Я привыкнуть к Гагидзе еще не успел, поэтому вечером, достав из полевой сумки список взвода, вычеркнул его из отделения старшины Крапивина, даже не пожалел о нем. Я только подумал, что этот грузин, как и сын Сталина, тоже был из 14-й танковой дивизии, что вместе в одном взводе нам так и не выпало воевать вместе. Я подумал о нем, как о бойце, которого потерял. Но я не подумал о нем, как думают о человеке. Я не подумал о нем, как о чьем-то сыне, может быть, муже, которого кто-то очень ждет, для которого он, этот погибший в поле возле Десны солдат, смысл всей жизни.